Глава 9. Зоосахал. Зоосахал сидел на троне из костей и меха, сложив перед собой бронированные пальцы, и размышлял о прошлом и будущем. Завтра он ударит. Возможно, по ратуше или, может быть, по другой цитадели администратума. Не исключено, что по какому-нибудь из центров связи, где имперские глупцы держат своих рабов-мутантов. Да, ведьма подсказала ему идею. Мутанты и рабы. Да, завтра, в будущем. Первый шаг по дороге выплачиваемого долга. Что касается прошлого, того водоворота насилия и хаоса, который он принес сюда, в это пропитанное смогом место, что касается безумия, которое поместило его во тьму на трон из костей, что касается вчерашнего дня, они вынесли его. После боя в Стальном лесу племя вытащило его из развалин, где он лежал, сраженный ударом ведьмы, очистили его броню от грязи и перенесли тело на одну из своих секретных платформ среди защитных кожухов тепловых вентилей. Оглядываясь назад, Сахал одновременно радовался и раздражался. С одной стороны, он оказался среди созданий, готовых на все, чтобы защитить его. А с другой, они управляются как марионетки и продолжают верить в этого старого сушеного императора. Сахал пришел в себя, подавляя дрожь отвращения. Но и в полном сознании его мысли были отравлены. Ведьма, ведьма. Она сбила его с ног единственным импульсом своей энергии, ударила прямо между глаз. Он вновь вздрогнул, представив, как такое маленькое существо может обладать такой неимоверной силой. «Ведьма! Тварь!» Сахал не ожидал встретить тут Псайкера. Раздраженный необходимостью пасть столь низко, он прошептал молитву, взывая к темным богам. Губительные силы были его союзниками прежде всего как враги его врагов, но даже теперь он приходил в ярость, понимая необходимость их присутствия. Если боги варпы и прочли его мысли, то не подали виду, однако темное присутствие немедленно заклубилось на границах его разума. Теперь ведьма не сможет захватить его врасплох. Неужели Империум действительно так далеко ушел от света за время его отсутствия? Неужели дохлый бог взял к себе на службу неуправляемые ходячие аномалии? Сахал едва ли имел право презирать подобные мутации, ведь боги, к которым он обратился, процветали именно на таких вещах. Но игла лицемерия все равно зудела и вызывала ненависть. Мутанты приносили в Империум основную мерзость — аморальность, продажность, незащищенность, подверженность изменениям. И все равно они здесь находились, демоны, которых обрекли на полезную работу. Еще один знак слабости Императора, еще одно знамение его порочного обожествления. Как давно из псайкеров сделали козлов отпущения, поощрив на санкционированные действия, как поступили некогда с его собственным повелителем. О, мой повелитель! Конрад Кёрс, ночной охотник, мученик теней, первый носитель короны Нокс. Сахал бормотал под нос титулы повелителя и, как всегда, успокаивался и возмущался одновременно. «Мы отплатим им за оскорбление», прошептал он, и его голос затерялся в темноте шлема. Ведьма вернулась в его мысли, и он рефлекторно сжал кулаки. Она познала вкус его мыслей. Она могла найти его снова, в этом он не сомневался. Она знала его истинную суть. Но и он познал ее. Ведьма носила украшение на воротнике, настолько неприметное, что он заметил его, только просматривая прошлое в тумане транса. Вышитая буква «Ай», перечеркнутая тремя поперечными черно-серебряными планками с крошечным черепом в центре. Инквизиция. Идет охота. Значит, у него мало времени. Прошел уже день с тех пор, как логово семьи теней в Стальном лесу было покинуто по его приказанию. Столетия традиции, долгие десятилетия борьбы за территорию — все погибло в тот момент, когда Сахал объявил «Мы уходим». Ведьма улизнула, значит, инквизиция непременно вернется. «Им надо бежать немедленно», — решил Сахал, «а после найти место, более подходящее для отражения нападения». Семья теней, его мрачные маленькие союзники, ни разу не выказали недовольства в открытую. Ведь его намерения были чисты. Необходимо было уходить подальше, иначе банда не сможет очиститься. Но тем не менее он слышал возмущенный шепот в тени. Он ощущал неприязнь, исходящую от них, стоило им собраться вместе. Вера в него таяла. Обвинитель Чианни не пережила сражения, а с ее смертью власть Сахала над миниатюрной империей сильно пошатнулась. Он увел их на глубинные уровни, оставив позади лишь стаю разведчиков, следивших за покинутыми землями. Сахал намеревался обосноваться в тех областях, которые сам исследовал в первые дни своего пребывания в Улье. Зловонные канализации, где тепло ядра планеты нагревало воздух и сера пузырилась в грязных расщелинах. По этим затянутым смогом пещерам он шел впереди каравана, прислушиваясь к религиозным гимнам, которые пели люди семьи теней, поднимая себе настроение. И бормотали, бормотали, когда думали, что Сахал ничего не слышит. Мест глубже, чем это, просто не существовало. Они пришли к огромному острову металлического чудовища, возвышающемуся в полумраке, как ржавый остров посреди масляного океана. Сахал предполагал, что некогда именно такой механизм и вырыл все эти мерзкие пещеры и грязные коридоры, повинуясь приказам людей. А потом был забыт тут, может, изношенный от работы, а может, просто брошенный на глубине, откуда его бесполезно доставать. В любом случае, теперь гигант гнил в луже собственного топлива, и лишь его средняя часть вздымалась, как могильная плита. Здесь Сахал некогда устроил тайник с оружием и боеприпасами, а теперь привел сюда своих детей, свое закутанное в черное племя, бежавшее из стального леса. Семья теней осторожно пересекла глубокие воды, опасливо поглядывая на покачивающиеся в глубине серебристые ветви, и обосновалась на острове без лишних комментариев. Их повелитель одержал победу, выгнал проклятых еретиков. Почему же именно им надо оставлять обжитые места? Но самое страшное они произносили еле слышно, пугаясь того, о чем думали. Как их повелитель мог быть так легко повержен ведьмой? Он не столь уж могущественен. Почему же он не уничтожил эту женщину? Сахал сделал два распоряжения, прежде чем люди семьи теней могли заняться охотой и накормить своих детей. Первое — послать разведчиков в тени, собирать слухи, слушать сплетни, но любой ценой привести к нему человека по кличке Гашоный. Никаких объяснений не последовало, поэтому воины безмолвно растаяли в ночи. Вторым приказанием он велел построить себе трон. Это было непростым высокомерием, Сахал знал. Пока племя занимается костями и тряпками, создавая подобающее место для своего хозяина, они забывают про недовольство и меньше размышляют над недавно происшедшими событиями. Сахал был в курсе всех слухов, но они его пока не беспокоили. Повелителя ночи волновало повиновение, а не почитание. Какая разница, что в глубине души думают про него всякие отбросы? Они выполняют приказы, и этого довольно. Они выстроили трон из лонжеронов землеройной машины, скрепляя их на развернутой тут же походной кузнице, а потом покрыли трон черными и коричневыми мехами. Подлокотники и высокую спинку они украсили костями и клыками, старыми черепами и недавно приобретенными трофеями. Они заботливо обезглавили всех виндикторов и захватили головы с собой. Сахал оценил их мрачную иконографию. Они, как и его древний легион, понимали власть смерти и страха и то воздействие, которое они оказывают на окружающих. Лишь обычная уже мысль, что все ужасные трофеи на самом деле посвящены императору, как всегда зудела в голове. Сахал горделиво взошел на трон, милостиво отпустив семью теней заниматься своими насущными делами, и теперь восседал на нем, вспоминая дни минувшей славы, даже не пытаясь вникать в нужды нынешних подданных. На Цугуальсе, ужасающем мире, легион возвел дворец для своего лорда. Лорд собрал своих капитанов, и они явились с флотом острых клинков и жестоких воинов, чьи плечи и пояса были украшены черепами со священными томами, написанными кровавыми чернилами. Хорус был мертв. Ересь, которая почти разорвала вздувшуюся массу Империума, остановлена. Легионы, отвернувшиеся от Императора и примкнувшие к хаосу, вечному источнику кипящего безумия и беспорядка, рассеяны. Зализывали раны, оплакивали потери, спасали собственные жизни. Но только не повелители ночи. Один среди всех ночной охотник презирал своего отца, престарелого и чересчур зажившегося на свете. Любимый сын императора, Хорус, развратил многие легионы, изливая коварным шепотом сладкий яд обещаний на примархов, но не на ночного охотника. Не таков был Конрад Кёрс. Он видел своего отца тем, кем он был прежде. Он выбрал сторону хаоса, но лишь как инструмент, не будучи совращенным им. И потому, когда Хорус был повержен, легионы предателя уничтожены или рассеяны, Терра освобождена, а император взошел на золотой трон, разве бежали повелители ночи? Разве они с визгом бросились во тьму, погрязнув, как остальные, в мелких склоках? Нет, нет, только не они. Их примарх созвал всех воинов на Цугуальсе, показав им свой новый дворец. Здание было выстроено целиком из тел, все еще живых, соединенных в единое целое переплетенными сухожилиями, костями и сросшейся кожей. На вопящей галерее, где ковер из стонущих лиц стелился по широким ступеням, а скрюченные пальцы и позвоночники извивались под бронированными сапогами, темный лорд принял своих капитанов и поклонился им. Он был гол, лишь плащ из черных перьев накинут на плечи, но никогда он не был более величественен. Сахал и его братья пали на колени и приветствовали его, своего отца, своего повелителя, своего лорда, великого Доминус Нокс. В ответ лорд оценил каждого и каждому кивнул, признавая за своего, словно волк, осматривающий стаю. Здесь собрались все. Квисок Скергай, магистр арсенала, чья зачистка мира Лаунеус нанесла урон роялистам Триганима. Веридиум Сильвади, повелитель флота, разбивший эскадру адмирала Коуча и бомбардировавший гвардию Ворона в течение 5 дней. Даже Коор Масс, заключенный теперь в гладкую броню дредноута, каждая поверхность которой была украшена содранной заживо кожей, соизволил прибыть на аудиенцию к повелителю. Был и еще один воин, которого Сахал заметил среди остальных, стараясь не встречаться с ним взглядом, находя его выражение лица неподобающим. Криг Ацербус, самый молодой из капитанов охотника, невероятно огромный, украшенный ожерельями и окровавленными сувенирами собственного изготовления, небрежно опирался на рукоять своей силовой секиры и удовлетворенно улыбался, довольный вниманием со стороны повелителя. Сахал демонстративно не обращал внимания на ухмыляющегося гиганта и сконцентрировался на повелителе, воссевшем на трон из серебра и обсидиана. Ночной охотник сделал паузу, собираясь с мыслями. Его плащ из перьев обернулся вокруг него, и теперь лорд напоминал гигантского ворона. Затем он заговорил. Лорд рассказал о горьком крестовом походе, рассказал о ненависти к императору-предателю, отвернувшемуся от него без чести и предупреждения. О ненависти, которая горит так же ярко, как и тогда, о терпении, которое может сравниться только с ходом времени. Он изрек: «Они все его дети, его темные воины, его префекты страха и ужаса. Каждый стоит дюжины верных императору космодесантников с их благословенными и лицемерными душами». Лорд сказал: «У всех будет цель — месть за уничтожение Бога». Они прокричали ему приветствие в тенях корчащегося мавзолея и радостно отсалютовали. А потом лорд вздохнул и объявил, что собирается умереть, после чего их радость превратилась в пепел. Сахал вернулся в реальность посреди болотных испарений в отвратительном настроении, с голосом повелителя, все еще звучавшим в голове. Сейчас более чем обычно ему хотелось действий, хотелось принести пользу. Горечь от гибели ночного охотника была страшной, но она питала его ярость. Однако превыше всего стояла дисциплина. Как сделать все лучшим способом? Что для этого необходимо? Как ему поступить? Сидя среди изодранных тряпок, Зоосахал ощутил, как из глубин его головокружения рождается желание насилия, желание убивать. В такой момент не самым умным поступком было приблизиться к Сахалу с протестом. Их было двое. Юные члены семьи теней, стоявшие настолько близко друг к другу, чтобы нельзя было не заметить их нервозность. Каждый из них не рискнул действовать в одиночку, потому они решили объединиться. Первому было около 20 лет, его голова была выбрита, тело покрывали татуировки, а шею украшало множество ожерелий из фаланг человеческих пальцев. Признак хорошего воина. В ситуации, где более пожилой воин оперся бы на посох или покрепче сжал тяжелый том священного писания, молодой воин лишь теребил гремящие костяшки. Спутницей татуированного была молодая женщина с фиолетово-синими волосами, схваченными тесьмой в огромную каплю. С ее черного плаща свисали два скальпа, в руках покоилась длинная винтовка. Снайпер, еще один воин племени. Два глупца, дрожащие рядом с хозяином, пришедшие заявить о своем инакомыслии, и каждый тихо надеется, что начнет разговор другой. Сахал молча смотрел на них. Ему было известно, как поступать с непокорными. «Милорд», — наконец решилась женщина после долгой паузы, — «можно к вам обратиться?» «Хозяин, мы просим аудиенции!» Воин распростерся ниц рядом с подругой. «Говорите!» От голоса Сахала лица просителей исказились от ужаса. И снова первой не выдержала женщина. «Милорд, мы... нам не нравится это место. Охотники почти не нашли еды, племя голодно, мы...» Она обернулась за поддержкой к спутнику. «Мы не понимаем, зачем вы привели нас сюда!» — выпалил он обвиняющим тоном. «Мы не понимаем, чего вы ждете от нас! Мы продолжим святое очищение или вы поставите перед нами новую задачу?» Голос женщины начал крепнуть. «Мы исполним все ваши желания». Повисла неловкая тишина. Сахал решил исследовать глубины недовольства женщины, впечатленной ее смелостью. «Разве я не приказал привести ко мне человека по имени Гашоный?» «Да, милорд, но...» «Разве племени не надо заняться обороной?» «Безусловно, но...» «Разве я не вел вас, когда это требовалось, и не шел первым в бой в момент опасности?» «Именно так, милорд». Сахал встал и повысил громкость своего вокс-передатчика. «Почему же вы, трижды проклятые, набрались наглости подвергнуть сомнению мои приказы?» «Мы не хотели вас оскорбить, милорд!» Оба почти сорвались на виск. «Мы лишь стараемся понять, племя недовольно!» В этот момент Сахал осознал, они вовсе не были одиночками-бунтовщиками. Нет, они были выбранными представителями большинства, самые смелые воины должны донести недовольство клана до Верховного Повелителя. «Твоим именем!» — прошептал Сахал, и линзы его шлема загудели, увеличивая мощность, проникая сквозь тени. «Да, они все там собрались». Молодые, старые, женщины и дети, опытные воины и новички. Все племя стояло вокруг трона, за пределом светового круга, и все жаждали ответа. Его власть оказалась совсем не так крепка, как он думал. Но племя ему необходимо. «Что за ересь?» — проревел Сахал, взмахивая когтями. «Что за грязь здесь творится?» Два воина задрожали на полу, когда он шагнул к ним убийственным движением. «Какой жалкий случай привел меня к вам! Целый улей погряз во мраке! Население развращено и заражено, а моя единственная армия — это вы? Это вы, мои верные крестоносцы!» Сахал в театрально-гневном жесте воздел руки к потолку. «Племя неверных глупцов и самодовольных предателей! Толпа неучей, отвергнувших слово императора, потому что они не понимают его!» Он вновь выкрикнул то же самое, повысив голос так, что задрожала пещера. Было отвратительно взывать к столь мерзкому богу, но... как же восхитительно увидеть ужас в их глазах! «На колени!» Проревел охотник, и молодые воины беспрекословно повиновались. «Их должно убить», — решил Сахал. «Необходимо казнить их, и вся банда посмотрит на последствия необдуманной дерзости. Семья теней будет повиноваться или испытает его гнев». Это был грубый ультиматум. Сахал знал об этом. Ему нужна семья теней. Такие союзники помогут вернуть корону. Даже если для этого нужно убить большую часть племени, то игра стоит свеч. Придется отрубить для начала две головы, а если потребуется, и следующие. Да, это необходимо. Но в глубине души Сахала мерзкий голос захихикал. «Давай, давай, ищи оправдание. Отрицай, что лелеешь резню. Торгуй смелее своей честью, как ты любишь. Это сделает тебя ужасным, повелитель ночи. Ты монстр и прекрасно знаешь об этом». Сахал поднял когти и ощутил вокруг тишину ожидания. Сотни глаз уставились на него из тьмы, сотни источников дыхания, отдающихся в его ушах. Осужденные воины издали низкий стон, и неподвижные воды озера взволновались, и на дальнем берегу показались слабые огни. Это возвращались разведчики, посланные в стальной лес. Сахал приблизил картинку, чтобы разглядеть их тяжелую ношу. Это была обвинитель Чианни, лежащая на плоту из кусков металла. Вскоре ее лихорадочные стоны стали слышны всем, разносясь эхом под сводами пещеры. «Приветствую ангела императора!» Словно луч света осенил Сахала, обуянного гневом. Его тонкие губы растянулись в улыбке, и не успело гуляющее эхо криков Чиани умолкнуть, как он медленно втянул когти в ножны. Повиновение могло быть обеспечено любовью точно так же, как и террором. Повелитель Сахала всегда знал об этом. Обвинитель Чиани обожала Сахала, а племя обожало ее. Не такая сложная схема. «Узрите милость императора!» — симпровизировал Сахал. «Он спасает тех, кто мудр, и забирает тех, кто неверен!» Он прошел мимо приговоренных и вновь уселся на трон. «Аве, император!» — вновь и вновь раздавался крик Чианни. «Слушайте вашего вождя!» — проговорил Зо, едва справляясь со смехом и не веря в такую удачу. «Она гораздо более мудрая, чем вы!» Нога Чианни была посечена шрапнелью и сломана грубым ударом булавы Виндиктора. Но когда ее принесли к подножию трона, женщина все равно постаралась встать, однако смогла лишь рухнуть к ногам Сахала. «Милорд!» — Прокаркала Чианни неузнаваемым голосом. Поперек шеи у нее тянулся огромный кровоподтек. «Я рада вас видеть. Я опасалась худшего, когда пришла в себя и не увидела никого из племени». Женщина смахнула набежавшие слезы. «Хвала императору, что они и вы, что все целы и невредимы!» Сахал оказался в тупике, не зная, что ответить на столь неожиданную доброту. Возвращение обвинителя произвело на семью теней поистине магическое воздействие. Вся их мрачность и подозрительность исчезли, они вновь стали верящими и преданными. Словно до этого их энергия была лишена нужного интерфейса, уходила впустую и не была понята. Теперь никто не вспоминал о недавнем столкновении со своим полубогом. Простым преклонением перед ним обвинитель Чианни превратила себя в самый важный жизненный ресурс Сахала. Он вознес молитву духу повелителя благодаря за своевременное вмешательство. «Теперь отдыхай. «Выздоравливай и восстанавливай силы», — приказал он Чианни, медленно отстраняя ее руки, цепляющиеся за него, а затем повернулся к племени. «Всем необходим отдых!» Сахал сорвал покровы с трона и закутался в них на манер мантии. «Завтра мы будем сражаться во славу императора!» И на этот раз в ответ не раздалось никакого бормотания, не повисло никакого напряженного молчания. Семья теней радостно взревела.